вы меня часом ни с кем не путаете?» — спросил он с беззаботной улыбкой, позволявшей обратить все в шутку, легкий флирт. «Ну что вы! Разве можно с кем-то перепутать столь прославленного короля?» «Помилуйте, какое там?» — сказал он. «Так, шумные пересуды записных сплетников вокруг моей скромной особы, и не более того. Я вижу, у вас-то все в порядке. Выглядите веселой, благополучной и довольной жизнью, вашими трудами. Если бы вы меня тогда не освободили, то жил бы припеваючи», — мысленно продолжил Сварог. «Не ломал бы сейчас голову, чего от нее ждать. И как-то встреча может обернуться... Тьфу ты! Самое время...» Он мысленно произнес несколько слов, хотел посмотреть на оборотную сторону этой непринужденной беседы. Таковая имелась, а как же? Каюта была заполнена завитками серого дыма, свивавшимися в самые причудливые фигуры, и эти невесомые струи колыхались не просто так, а словно бы подчиняясь некой управляющей силе, сплетались вокруг Сварога, неощутимо его касаясь, целеустремленно обвивали, будто щупальца, сливались в причудливые фигуры, гораздо более стойкие, чем клубы простого дыма. Поймав себя на том, что повернул голову, следя за перемещениями парочки особо заковыристых орнаментов, Сварог спохватился и отключил соответствующее умение. Не стоит показывать противнику, что видишь его приемчики. Она явно пыталась на него что-то напустить, знать бы еще в точности, что именно. Увы, настолько его скудные способности не простирались, да и не способности это, строго говоря, так, подручный набор примитивных инструментов, мелкое небесное шуткарство, как выражалась однажды Грильфи, весьма даже критически относившаяся к тому, что за облаками пышно именовали магией. «Мне показалось вдруг, вы меня боитесь», — нежнейшим голоском произнесла крестница. «Вот еще! С чего вы взяли?» — пожал плечами Сварог. «Просто показалось. Прости. Вам, должно быть, кто-то уже насплетничал кое-что обо мне. Эти неотесанные мореходы. Или вы что-то такое и сами видите?» «О чем вы?» — спросил он спокойно. «Ну, если не хотите поднимать эту тему, извольте. Ваше желание для меня закон. Я ведь перед вами в неоплатном долгу, если вы соизволили забыть по благородству своему и великодушию». «Что она вытворяет?» — подумал Сварог. «Жаль не определить. Ну и пусть себе старается, не действует на меня черная магия, хоть ты тресни, не причинишь мне вреда. Хоть до рассвета упекай свои дымы». «Вы, наверное, никогда не знали моего имени?» — спросила красавица, улыбаясь загадочно, без тени пресловутого ведьминого коварства. «Меня зовут Марута, ваше величество. Отчего-то показалось вдруг, что вам одиноко и скучно. Я пришла вас развлечь. Джагеддин отправился на берег и будет не скоро». «Что это за место? Инберколпта?» «Почти», — сказала Марута небрежно. «Почти что Инберколпта». Сварог лихорадочно прислушивался к себе. Нет, никаких новых, неприятных, необычных ощущений. Разве что чуть странная расслабленность, умиротворенность. Ему по всем правилам полагается сейчас напрячься в недоверии и тревоге, а он словно бы переполнен блаженством. «А я могу сойти на берег?» — спросил он, борясь с этой совершенно ненужной сейчас расслабленностью, насколько получалось. «А зачем?» Молодая женщина подняла брови в ленивом изумлении. «Что вам делать на этом скучном острове? Дел у вас там не может оказаться никаких, а тамошние развлечения, как во всех захолустных портах, примитивны и недостойны короля». Сварогу показалось, что он не видит ее глаз, что вместо них бездонные туманные пропасти. Все происходящее ему крайне не нравилось, но он сидел на прежнем месте, не в силах придумать, что же ему следует сделать решительного. Она продолжала медленно, напевно, с таинственной улыбкой. «Можете быть уверены, Ваше Величество, вам и самому не захочется никуда идти за примитивными развлечениями. Вам ведь уже не хочется взять ее без церемонии за шкирку и выкинуть из каюты», — сердито подумал Сварог, барахтаясь неподвижно в этом непонятном блаженстве отдохновения тела и души. «Вот взять и выкинуть». Он не двинулся с места. Он не мог пошевелиться, но это отчего-то нисколечко не пугало. Помимо его собственных усилий, те самые дымные струи, пронизанные словно бы мерцанием черных искорок, на несколько мгновений явственно проступили в каюте, окутав его неспешным скольжением сплетенных из тумана узоров. «Плохо дело», — отметила некая частичка ясного сознания. И все осталось по-прежнему. Он никак не мог освободиться от наваждения, потому что не умел. «К чему болтовня?» — сказала Марута, улыбаясь каким-то своим мыслям. «Я вас хочу запоздало отблагодарить. Вот и все». Она поднялась со стула, одним движением сбросила сапоги и, гипнотизируя Сварога невиннейшей, чистой улыбкой,